И еще техника. Полагай тело беспредельным. Рассматривай любую часть своей настоящей формы как беспредельно обширную. Это тот же вход, но через другую дверь. Основная суть та же самая. Она заключается в том, что нужно разрушить пределы. Пределы создает ум. Если вы не думаете, вы движетесь в беспредельное. Если можно идти через другую дверь, вы имеете дело с беспредельным и выпадаете из ума. Ум не может сосуществовать с беспредельным, с неопределенным, неограниченным, бесконечным. Ум не может существовать вместе с неограниченным. Поэтому, если вы испытаете что-либо беспредельное, ум исчезнет. Эта техника говорит: рассматривай любую часть своей настоящей формы как беспредельно обширную. Любую часть. Вы можете просто закрыть глаза и представлять, что ваша голова стала бесконечной. Теперь у нее нет границ. Она продолжается, продолжается и продолжается. И нет ей границ. Ваша голова стала целым космосом, без всяких границ. Если вы сможете представить себе это, внезапно мысли прекратятся. Если вы сможете представить свою голову бесконечной, думания не будет. Думание может существовать только в очень узком уме. Чем уже ум, тем лучше для думания. Чем больше ум, тем меньше думания. И когда ум становится целым космосом, думания нет совершенно. Будда сидит под деревом Бодхи. Можно ли представить себе, что он думает? Он совсем не думает. Его голова целый космос. Он стал обширным, бесконечно обширным. Эта техника хороша для тех, у кого есть воображение. Она не будет одинаково хороша для всех. Эта техника будет работать для тех, у кого есть воображение. Для тех, у кого воображение становится настолько реальным, что невозможно сказать, где реальное, а где воображаемое. Иначе она не принесет большой пользы. Но не пугайтесь, ведь по меньшей мере 30% людей способны на такое воображение. Эти люди наделены большой силой. Если ваш ум не очень образован, вам легко будет воображать. Если ум образован, то творческие силы теряются. И тогда ум становится только хранилищем, банком. Вся система образования – это банковская система. Она постоянно накапливает и взваливает на вас всяческий хлам. Эти люди взваливают на вас все, что им кажется нужным. Они используют ваш ум как хранилище. И тогда вы лишаете силы воображения. Тогда все, что вы делаете, лишь повторение того, чему вас научили. Поэтому те, кто не образован, могут очень легко применять эту технику. И те, кто вышел из университета неиспорченным, тоже могут применять ее. Те, кто по-настоящему еще жив, даже после такого большого образования, могут практиковать ее. Женщинам она удается лучше, чем мужчинам. Ее легко применяют мечтатели, фантазеры. Но как узнать, можете ли вы применять ее или нет? Перед тем, как войти в эту технику, вы можете поставить небольшой эксперимент. Просто сцепите свои руки вместе и закройте глаза. На 5 минут, в любое время, расслабьтесь в кресле, сцепив руки вместе. И представьте себе, что руки сцеплены так сильно, что вы не можете расцепить их. Даже если постараетесь. Это выглядит абсурдным, поскольку руки на самом деле не сцеплены. Вы лишь представляете себе их сцепленными. В течение 5 минут постоянно думайте об этом, а затем скажите про себя 3 раза. Теперь я постараюсь расцепить руки, хотя и знаю, что это невозможно. Они сцеплены, их невозможно расцепить. И затем постарайтесь расцепить их. 30% из вас не смогут расцепить своих рук. Руки на самом деле окажутся сцепленными, и чем больше вы будете стараться, тем сильнее будете ощущать, что это невозможно. Вы вспотеете, но не сможете расцепить свои же руки. И тогда эта техника для вас. Тогда вы можете испытывать этот метод. Если вы легко расцепите свои руки и ничего не случится, тогда этот метод не для вас. Вы не сможете применять его. И не пугайтесь, если ваши руки не будут расцепляться, а также не пытайтесь стараться слишком сильно, поскольку чем больше вы будете стараться, тем труднее будет расцепить. Тогда просто снова закройте глаза и вообразите, что теперь ваши руки расцеплены. Вам снова потребуется 5 минут постоянного воображения о том, что если вы постараетесь расцепить их, они расцепятся немедленно. Вы расцепите их таким же образом, как и сцепили. Лишь только силой воображения. И если возможно, чтобы ваши руки сцепились лишь силой воображения, и вы сами не можете расцепить их, то тогда эта техника будет творить чудеса для вас. И среди этих техник есть техники, которые творят для вас чудеса. Нужно только постараться. Для этой техники эксперимент со сцеплением рук очень хорош. Запомните, этот эксперимент показывает, хорошо ли для вас эта техника или нет. Рассматривай любую часть своей настоящей формы как беспредельно обширную. Любую часть. Вы можете рассматривать так все тело. Просто закройте глаза и представляйте себе, что все ваше тело распространяется. Распространяется и распространяется. И границы его теряются. Оно предстает бесконечным. Что случится тогда? Вы даже не сможете постичь, что случится тогда. Если вы сможете постичь, что стали космосом, вот в чем смысл. Вы стали бесконечным. Тогда все, что должно было составлять ваше эго, исчезнет. Ваше имя, ваша индивидуальность, все будет утрачено. Ваша бедность и ваше богатство, ваше здоровье и ваши болезни, ваше несчастье. Все будет утрачено, поскольку все это части конечного тела. В бесконечном теле они не могут существовать. И когда вы познаете это, вернитесь обратно в свое конечное тело. Теперь вы обрели способность смеяться. Даже в конечном теле вы теперь можете чувствовать, ощущать бесконечное. Теперь вы можете нести в себе эту бесконечность. Попытайтесь. И будет хорошо, если вы начнете с головы, поскольку именно она основа всех болезней. Закройте глаза, лягте на землю или сядьте в кресло и расслабьтесь. Направьте свой взгляд внутрь головы. Почувствуйте, что стенки головы расширяются, распространяются во все стороны. Если вы почувствуете, что для вас этот процесс идет очень неустойчиво, если что-то в нем вызывает сомнение, то совершайте его очень медленно. Сначала подумайте о том, что ваша голова заняла комнату. Вы на самом деле почувствуете, как ваша кожа касается стен комнаты. Если вам удавалось сцепление рук, то удастся и это. Вы почувствуете прохладу стен, которых касается ваша кожа. Вы почувствуете их давление. Продолжайте это движение. Ваша голова выходит за пределы комнаты. Теперь внутри нее оказывается дом. Затем внутри нее оказывается весь город. Продолжайте распространяться. В пределах 3 месяцев постепенно вы сможете дойти до той точки, когда в вашей голове начнет вставать солнце. Оно будет двигаться в вашей голове. Ваша голова стала бесконечной. Это даст вам такую глубокую свободу, которую вы еще не знали. И все несчастья, принадлежащие этому узкому уму, исчезнут. В таком состоянии провидцы Упанишад говорили: «Ахам брахмасми, я божественный, я абсолютный». В таком экстазе произносилось: «Аналхаг». В таком экстазе Мансур кричал: «Аналхаг, аналхаг, я есть Бог». Мусульмане не могли понять его. Действительно, ни один религиозный сектант не сможет понять этого. Они думали, что он сошел с ума. Но он не был сумасшедшим. Он был настолько душевно здоровым, насколько это вообще возможно. Они думали, что он стал эгоистом. Он говорил: «Я есть Бог». Поэтому они убили его. Когда его убивали, когда ему уже отрубили руки, он смеялся и говорил: «Аналхак, ахам брахмасми, я есть Бог». Кто-то спросил его: «Мансур, почему ты смеешься? Тебя убивают». Он ответил: «Вы не можете убить меня. Я все. Вы можете убить только мою часть. Как вы можете убить все? Что бы вы ни делали, это не имеет никакого значения». Говорят, что Мансур сказал: «Если бы вы действительно хотели убить меня, вы должны были бы прийти, по крайней мере, на 10 лет раньше. Тогда я был. Тогда вы могли бы убить меня. Но теперь вы убить меня не можете, поскольку меня больше нет. Я сам убил эго, которое вы могли бы убивать и терзать». Мансур применял определенные суфийские методы этого типа. Такого типа, когда человек настолько распространяется, настолько становится бесконечным, что его больше нет. Тогда все есть, а индивидуума нет. За последние несколько десятилетий, за последние 20 или 30 лет на Западе очень распространились психоделические наркотики. Их привлекательность заключается действительно в расширении, поскольку под воздействием такого наркотика утрачивается ваша узость, ваша ограниченность. Но это химическое изменение, из него не может получиться ничего духовного. Это лишь насилие над вашей системой. Вы ломаете свою систему. У вас может быть какой-то проблеск того, что вы более не заключены ни в какие пределы, что вы стали бесконечным, освобожденным. Но это благодаря химическому воздействию. Вернувшись, вы снова окажетесь в узком теле. Теперь вы будете ощущать это тело еще более узким, чем раньше. Вы снова будете заключены в ту же тюрьму, но теперь тюрьма становится еще более невыносимой. Ведь вы видели проблеск. А поскольку этот проблеск был вызван химическим воздействием, вы не будете его хозяином. Вы станете его рабом. Вы станете наркоманом. Теперь вам нужно все больше и больше наркотика. Это техника, духовная психоделика. Если вы применяете ее, возникнет духовное, а не химическое изменение, хозяином которого будете вы сами. Примите это как критерий. Если вы хозяин, то это духовное. Если вы раб, то будьте осторожны. Это может казаться духовным, но не является таковым. Все, что увлекает вас в дурное, овладевает вами, порабощает вас, все это ведет к еще большему рабству, к большей несвободе, как бы это ни выглядело. Поэтому примите в качестве критерия то, что бы вы ни делали, ваша власть над этим должна возрастать. Вы должны все больше и больше становиться хозяином этого. Говорят, и я повторяю это вновь и вновь, что когда вам по-настоящему случилась медитация, вам не нужно будет делать ее. Если вам еще нужно ее делать, то это означает, что она еще не случилась для вас по-настоящему, и она стала для вас рабством. Даже медитация должна исчезнуть. Должен наступить момент, когда вам ничего не нужно делать. Тогда вы божественны. Вы именно таковы, какие вы есть. Тогда вы блаженны. Вы таковы, какие вы есть. И эта техника хороша для расширения сознания. Перед тем, как применять ее, проведите эксперимент со сцеплением рук, чтобы почувствовать. Если ваши руки сцепляются, у вас очень творческое воображение, не бессильное воображение. Тогда с его помощью вы можете творить чудеса.